Редко кому из жертв удавалось избежать его ловушек. Однако, в конце концов, он и сам погиб, попавшись в западню, как и подобает тирану. Жертвой первого покушения стал не сам император, а его наследник Друс-младший, который погиб в результате заговора сияна. Последний, обладая большим влиянием, не пользовался любовью. Его обвиняли в отравлении своего ненавистного соперника, сына императора. Сиян якобы использовал яд, который вызывал симптомы, похожие на болезнь. Тацит сдержанно сообщил, что слухи о замыслах Сияна продолжали циркулировать и в его время. Злоумышленник убедил императора, что Друс хочет его убить, и посоветовал давать сыну первым пробовать все напитки. Когда евнух подал Тиберию отравленный напиток, приготовленный Сияном, тот, остерегаясь, протянул его сначала Друзу. В результате наследник императора погиб. Тацит сомневался в реальности подобной слишком уж тонкой уловки. Он не мог поверить, что Тиберий готов был послать на смерть дорогого ему человека, не дав ему, по крайней мере, шанса объясниться. Но, опять-таки, даже если вся данная история – плод фантазии, она, тем не менее, отражает негативное восприятие режима Тиберия. В нем считались возможными самые подлые удары, в том числе и убийство членов семьи принцепса. У Диона Кассия эпизод отравления Друза изложен сходным образом, хотя сам Тиберий не замешан в преступлении. В самом деле император не выказал никакого огорчения по поводу кончины сына, но при этом все же наказал авторов злодеяния. Сам Тиберий умер в 37 году, и его смерть приписывали преступлению Калигулы, усыновленного императором сына Германика. Торопясь занять место Тиберия, наследник якобы боялся применить холодное оружие. Он приготовил яд, который не подействовал, и в конце концов задушил жертву. При этом в средневековых текстах сохранился только яд, потому что именно он, по мнению средневековых мыслителей, соответствовал идее законности тираноубийства. Уже Квинтилиан в наставлениях оратору хвалил врача, составившего яд для тирана. Однако Иоанн Салсберийский, написавший в конце XII века трактат «Поликратик», не мог читать наставлений оратору, ставших известными в XV веке. Тем не менее, средневековый автор вступал в полемику со Светонием и писал, что хотя отравление во все времена было отвратительно и составляло преступление, но все полагали, что яд, от которого он умер, был необходим и благодетелен. Благая цель оправдывала отравление. И путая истории смерти Германика и Тиберия, Иоанн Солсберийский добавлял, что наличие яда доказывало неподверженность сердца императора сгоранию. В глазах христиан Тиберий являлся отвратительным тираном, тем цезарем, при котором Иисус был распят на кресте. Принцепс погиб от того же оружия, которое привело его к власти. И для христианских авторов не имело значения, что его отравитель оказался еще хуже своей жертвы. Многочисленные эксперименты, которые Калигула проделывал, как полагали, в особенности с мышьяком, делали его похожим на Митридата. У него был как будто огромный сундук, наполненный отравляющими веществами. Каждый из них император снабдил собственноручной надписью, назвав яды по именам отравленных. После смерти Калигулы в 41 году его преемник Клавдий якобы приказал выбросить все это в море, что нанесло большой ущерб водной фауне. Отравленных рыб в большом количестве повыбрасывало на берег. Какова же была сила токсинов, если они наносили вред природе, даже будучи растворены в огромном количестве воды Средиземного моря? Калигула пользовался ими на манер понтийского царя, дабы наказать обгонявших его в конных скачках, которым император испытывал всепоглощающую страсть. Так он убил гладиатора по имени Голубь, Колумбус, намазав раны, которые тот получил в бою. Использованный яд получил название голубиного – колумбинум. Случалось, что он устранял соперника, начавшего испытывать к нему подозрительность. Своего усыновленного кузена Тиберия Гемела Калигула предал смерти, потому что у него изо рта пахло противоядием. Император считал оскорбительным, что родственник, постоянно общавшийся с ним, опасался отравления. Подобное влечение к ядам и к их использованию отнюдь не было чем-то исключительным. Напротив, оно вполне соответствовало жестоким и грубым нормам, установившимся в правление Калигулы. Оно являлось неотъемлемой частью тиранического режима, при котором составлялись списки истребляемых лиц с обозначением оружия, уничтожения около имен. Власть стала настолько отвратительна современникам, что после смерти Калигулы сенаторы желали возвращения республиканского режима. Впрочем, на троне оказался Клавдий. Новый император, брат Германика, оказался не так замешан в отравлениях. При этом ходили слухи, будто он сам окончил свои дни не без участия яда. Тем не менее, у Тацита содержится намек на преступление, возможно, совершенное Клавдием. Речь идет о смерти Луция Арунция Фурия Скрибониана, врага принцепса. Клавдий хвалился, что пощадил его и приговорил к изгнанию. Однако Луций умер при подозрительных обстоятельствах, наводивших на мысль об отравлении. Кроме того, считается, что консул Марк Вениций умер в 46 году от яда, приготовленного для него императрицей Мессалиной. В данном случае причина преступления касалась, разумеется, страстей, а не политики. Императрица была раздосадована холодностью консула к ее особе. Дион Кассий отмечал, что на этот раз жизнь общественного деятеля сократила не враждебность императора, а мстительность его жены. Нерон, тиран-отравитель. Нерон стал олицетворением тирании. Его одинаково проклинали как римские авторы времен Флавиев и Антонинов, так и писатели-христиане, которые обращали внимание еще и на гонения по религиозному признаку. Совершенно очевидно, что правнук Августа повинен в целой серии отравлений. Трудно и бесполезно пытаться установить, насколько соответствуют реальности рассказы, появившиеся много позже описанных событий. Тем не менее, ясно, что преступления, в которых обвиняли Нерона, по большей части не являются вымыслом. Можно даже сказать, что этот император постоянно строил замыслы отравления своих врагов, хотя не пренебрегал и другими видами оружия. Например, Сулла в 62 году был заколот в пиршественном зале. Нерон обращался к яду не из отвращения к крови и не из любви к разнообразию в способах убийства. Он просто действовал так, как было удобнее в данных обстоятельствах. Нерон получил власть благодаря использованию яда. Светоний изложил несколько версий смерти Клавдия и констатировал, что возобладала версия отравления. Иосиф Флавий еще раньше осторожно высказывал то же мнение, хотя не считал преступление доказанным. Тацит объединил разные версии, однако в отравлении не сомневался. Он утверждал, что о яде для Клавдия позаботилась его четвертая жена Агриппина. Императрица боялась, как бы он не назначил наследником сына от своей предыдущей жены Мессалины. Стремясь, как и Ливия, возвысить собственного сына, от имени которого она предполагала править, Агриппина якобы распорядилась приготовить яд из опия и аконита. Евнух Галот подал его Клавдию в изысканном грибном блюде. Находясь по обыкновению под действием вина, император никак не умирал, и тогда его супруга обратилась к придворному врачу, греку Ксенофонту. Дабы избавиться от яда, Клавдий потребовал рвотное перо, которое врач, совершив величайшую подлость, намазал ядом. После этого жертве стало еще хуже. Весьма вероятно, что в предельно драматичном рассказе Тацита злодейство преувеличивается. Возможно, для убийства хватило и первой попытки. Единственный автор, который отрицал отравление Клавдия, это воспитатель Нерона Сенека. В своей знаменитой сатире «Отыквление божественного Клавдия» он приписал кончину императора богине лихорадки, которую изобразил, превратившейся в тыкву. Как бы то ни было, из 11 древних авторов, которые оставили нам рассказ о смерти Клавдия, 10 отрицали ее естественный характер. Вину, однако, возлагали не столько на молодого императора, занявшего трон в 54 году, сколько на его мать. Агриппину снедала жажда власти, которую она удовлетворила, прибегнув к женскому оружию вененум. По приказу женщины его приготовила другая женщина, Лакуста, а потом еще помог врач-грек. Впрочем, предложенный Тацитом сценарий слишком уж хорош, чтобы являть собой истину. Итак, Лакуста появилась у Тацита в момент прихода Нерона к власти. В течение всего его правления эта женщина оставалась символом свойственного императору порока, инструментом управления, как писал тот же Тацит. Новая Медея стала воплощением женщины-отравительницы, главным специалистом по приготовлению и употреблению ядов. Спустя 70 лет после злодеяний Лакусты именно такой ее образ создал Ювенал в сатирах.